«У нас нет еще никаких статей», — объяснил Пруткин. «Есть суды, рефтрибуналы, а уголовное уложение, увы». «Кого это интересует?» — Андрей терял терпение. «Для кого писать?» Пруткин усмехнулся, защелкнул кнопку на портфеле. «Пишите для потомков», — сказал он. «В назидание. И поторопитесь. Не забывайте, революция требует оперативности. Некогда миндальничать, размышлять. Пишите быстро, коротко и определенно. У вас в запасе всего сутки». «Да, кстати», — он достал из кармана перочинный ножик и, секунду поразмышляв, положил на стол. «Потом вернете». «Значит, через сутки меня расстреляют?» — неожиданно для себя спросил Андрей. «Об этом не принято говорить», — отрезал Пруткин. «Да, я знаю», — согласился Андрей. «Извините». «У вас есть возможность выжить», — несколько помедлив сообщил Пруткин. Андрей взглянул на него и усмехнулся. «Для этого я должен кого-нибудь выдать, продать или оговорить?» «Для этого», — чеканя слова, произнес Пруткин, — «вы должны правильно оценить ситуацию, в которой находитесь». «Я ее уже оценил». «Тем более». Пруткин, недовольный чем-то, поморщился и вышел, чуть не столкнувшись в дверях с надзирателем. «Итак, срок сутки. Столько продлится жизнь». Он открыл ножик, попробовал пальцем остроту лезвия и принялся чинить карандаш. Дерево было мягким, ровные стружки слетали на пол, сворачивались в колечки. Когда обнажился стержень, на колени посыпалась черная пыль. Он вдруг вскочил, ощущая возбуждение. «Надо спешить, спешить. В любой момент может что-то измениться в планах людей, властвующих над ним, и тогда он не успеет исповедаться, осмыслить и излить на бумагу всю сложную жизнь последних лет. А это нужно сейчас. Очень нужно. Время сутки». А надо вспомнить и написать, что было с июня 18-го, с момента, как его с братом и сестрой высадили из поезда в Уфе. Хотя нет, начать следует с конца зимы, когда его, больного тифом, вынесли из вагона и оставили на снегу. Но тогда будет неясно, кто вынес и почему. Значит, придется писать, что люди в поезде боялись тифа, войны, революции, что перепутанная и смутная жизнь в России начала входить в привычку, и жизнь человеческая невероятно подешевела, как дешевеют бумажные деньги, если истощился золотой запас. Кроме того, надо написать, что упали в цене честь и совесть, святая святых российской жизни, и потому нарушился главный ее ритуал. Может быть, поэтому нельзя за 20 лет построить совершенное общество? Погоди, погоди. Оборвал он свою мысль. «Так вообще будет непонятно, с какой стати я ехал домой, когда формировалась Красная Армия и требовались командиры. Значит, начну с того, как дал подписку, что не буду выступать против советской власти». Он примерился карандашом к бумаге, однако рука сама собой остановилась. «А не лучше ли уж вспомнить, как, присягнув царю и отечеству, повел я свою полуроту первую атаку, и как убил первого в своей жизни человека, да, врага, но у него из простреленного горла текла обыкновенная человеческая кровь, и была она горячая, и прожигала снег до самой земли». Он вертел в пальцах карандаш, а лист бумаги оставался чистым. «Или лучше начать с детства, со своей первой раны?» «Нет, начну сразу с того памятного яркого зимнего дня на берегу Обь-Енисейского канала, с живого столпа обезумевших от пулеметного огня оленей. В год 1919-й. Столб не развалился и не распался, даже когда над каналом повисла тишина. Он шевелился и дышал, пока животные, давя друг друга, бились в конвульсиях, а потом застыл, как извергнувшаяся из недр лава. Некоторое время еще слышался хруст костей и рогов, напоминая оседающую к земле кучу хвороста. Затем воцарилось безмолвие.